Глава 12. В подъезде, куда мы заходим, темно. Лифт не работает. Что случилось? Кто его знает? Идет Кирилл вверх по лестнице, и я за ним. Только и благодарю Господа, что живет он на 7-м, а не 17-м. А что заставило тебя сматериться? Ты говорил, что расскажешь? Расскажу. Снова повторяет он, и мне все время кажется, что слова он не произносит, а выдавливает из себя с большим трудом. А у меня ощущение тревоги разгорается внутри все больше, с каждым шагом по лестнице и взглядом на темный силуэт Кирилла. В темноте мне особенно виднеются сходные черты тел близнецов. Ширина плеч, изгиб талии. Легко спутать на самом деле, но за эти месяцы я ни разу не перепутала имена. Не хотела обидеть Кирилла. Добравшись до нужного этажа, он заходит первым. Я прикрываю двери и замираю. Дальше коридора в этой квартире я не бывала. Да и смысла не видела. Сексом мы заниматься не планировали и любили исследовать разные ресторанчики и музеи, так что если заходили к нему домой, то чтобы подождать, как он переоденется. Проходит минуты 3, а Кирилл словно затерялся в темноте. В горле рождается смешок. Все кажется жутко походящим на триллер, когда пропадает герой фильма, и тебе необходимо его найти. Ну а потом умереть, конечно. «Кирилл!» Зову я и делаю пару шагов по кафелю в прихожей. Справа гостиная с кухней, слева спальня. «Кирилл, ты меня пугаешь». Если честно, весь вечер. Бросаю взгляд на наручные часы, уже 10:30. Поздно. Скоро Сашка названивать начнет. «Кирилл, давай, может, завтра поговорим, если ты занят?» Кричу я, заглядывая в комнату. Но в темноте не видно даже силуэта. Только окна, в которые светят городские огни. «Кирилл!» Мой голос становится надрывным, и я сглатываю, чувствуя, как от страха кожа покрывается корочкой льда. Обнимая себя за плечи, но тут вздрагиваю снова, чувствуя жжение на коже лица. Вскрикиваю, когда в темноте раздается треск костей, словно кто-то пальцы разминает. Боже, Кирилл! Он стоит возле полочки с фотографией в полоборота ко мне. Напугал. Давай, знаешь, давай завтра поговорим. Ты не волнуйся, я вызову такси. Я разворачиваюсь на каблуках, шагаю к двери, видя просвет в двери, как шанс вдохнуть полной грудью. Еще шаг. Я хватаю ручку, как спасательный круг. Тяну на себя и кричу от страха, когда рядом со мной рука эту самую дверь с шумом захлопывает. «Господи! У меня чуть сердце от страха не выскочило!» Шепчу я со смешком и поворачиваюсь, скользя взглядом по его руке, что продолжает упираться в дверь. «Ты в порядке?» Я поднимаю руку к пряди, что упала на покрытый капельками пота лоб. Еле дышу, так сильно стучит сердце. «Да что же со мной такое?» Вздрагиваю, когда Кирилл хватает пальцами мои и тянет к губам. Прижимается и замирает, часто дыша, почти в такт со мной. Да что же произошло дома? Почему он так себя ведет? Почему я не отрываю руку от его лица, а во все глаза смотрю за тем, как губы, знакомые и чужие, скользят по коже, опаляя ее иглами? Почему не прерву контакт и не перестану ощущать, как меня наполняют давно забытые отголоски инстинктов? Будет. Будет. Разгоняет кровь, словно алкоголь. И я надрывно дышу, хочу сказать, что со стороны Кирилла было некрасиво заманивать меня к себе домой и действовать так нагло. Но, Господи, может быть, мне этой наглости и не хватало? Может быть, мне не хватало похоти, что стреляет в мозг, увлажняя самые потаенные места? И сердце вскачь, и глаза широко открыты, и ощущения внутри подобны урагану. И в голове одна лишь рациональная мысль. «Даша, помни, это не Марк. Это не Марк. Это Кирилл, и ты решила с ним расстаться». «Ты решила». «Я решила, все верно. Но разве я не могу вспомнить, каково это, когда ты хочешь мужчину, пусть даже копию? И разве я не заслужила ощутить, что такое настоящее желание мужчины к тебе? Не из-за спора, а потому что я стала привлекательной». «Даша». Слышу хрип и поддаюсь навстречу всем телом, пропускаю пальцы сквозь короткие пряди и вскрикиваю. Меня буквально придавливают к двери и поднимают по ней выше. Я обнимаю ногами бедра Кирилла и застываю, когда чужие родные губы касаются моего рта.